Глава 7. Я замялась. Но вообще, терять мне было нечего. Не сбегу. Все равно пропаду. «Готова рискнуть», — ответила смело. Воительница с уважением кивнула. «Мы сами тут проездом. Двигаемся к реке, где разбил лагерь император Карл. Поэтому можем оказать самую небольшую помощь». Женщина засунула руку в карман сумки и достала кошель. «Тут 10 золотых. Выйдешь в город, постучись к мастеру Виллу». Из той же сумки она извлекла кусок пергамента и черкнула пару строк угольком. «Вот адрес и моя рекомендация. Он откроет даже ночью. Скажешь, что Сара послала тебя. Он снимается с места завтра утром и тебя захватит». Я схватила кошель и лист пергамента. «Спасибо вам от всего сердца. Главное, постарайся добраться до мастера без приключений», — хмыкнула воительница. «Ты легко найдешь его за часовой башней». «Просто иди вперед по проспекту, не сворачивая», — добавила вторая женщина. «Вилл тоже дракон». Спрятав свои сокровища, я побежала к выходу. На этот раз дверь без проблем пропустила меня, и я перебежала двор. Страшно было до жути. Вдруг Йорн проснется. Выйдя на заснеженную улицу, разглядела получше проспект, о котором говорили женщины. Планировка города, скорее всего, простая. Вряд ли заплутаю. Я осторожно двинулась вперед, держась стен домов. Под крышами горели магические огни, освещавшие пространство. Дул холодный ветер, и начиналась метель. Успеть бы. Вдруг впереди появилась женская фигура с фонарем в руке, и я быстро нырнула за небольшую лавку. Мимо меня прошла Рут. Ничего себе. Да, это точно Рут. Капюшон накидки засыпан снегом, и кажется, что она идет издалека. Это что же получается? Йорн не проводил с ней ночь? А с кем он тогда развлекался? С кем-нибудь из тех суровых дам, что помогли мне? Или с подавальщицей? Я хихикнула про себя. И почему-то стало приятно, что ледяной дракон пришел ко мне не после любовницы. Впрочем, да ну его! Выходить из убежища было страшно. Признаюсь, я боялась Рут. От кого она возвращалась? Не от лорда Седрика ли? Мое подозрение, что сводная сестрица увязалась за нами по указке темного мага, усилилось. Переждав еще несколько минут, я осторожно продолжила путь. Несколько раз дернула кулон, но он не поддавался. Разорвать цепочку тоже не получалось. Вдруг кулон позволит дракону выследить меня? А вдруг мастер Вилл укажет мне на дверь? Вскоре показалась часовая башня. Я ускорила шаг и была остановлена группой головорезов. «Ой, какая птичка!» — воскликнул один. «И куда такая красавица идет ночью?» Они, посмеиваясь, окружали меня. На мерзких физиономиях застыло предвкушение развлечения. При свете магических огней мне удалось разглядеть их лица. Да, парни как на подбор. Один беззубый, второй одноглазый, третий лысый. На лысине какие-то рисунки. «Наверняка украла серебро из хозяйского дома», — загоготал беззубый. Я еще плотнее запахнула на груди накидку. Было страшно. Я не представляла, как от них защититься. Да чего же обидно — убежать от дракона и попасть в лапы обычных уголовников. «Ты же поделишься с нами, красавица?» — глумливо спросил одноглазый и протянул ко мне руку. Я уже собралась начать молиться, что еще оставалось, но кулон запек кожу. А потом как бабахнуло, и уголовник отлетел от меня, с размаху врезавшись в стену башни. Меня же окружило голубоватым сиянием. «Это девка-могиня!» — заорал беззубый, отшатнувшись. «Сейчас как останетесь без самого ценного?» — заорала я в ответ. Если честно, кричала больше от испуга, так как адреналин ударил в голову. «В бездну ее бежим!» Сволочи подзаборные развернулись и припустили прочь. Ноги сразу подкосились, кулон померк, а в глазах аж потемнело от ужаса. А вдруг на шум прибежит местная стража? Подобрав юбку, я ринулась вперед, обогнула башню и нашла нужный мне дом. Взбежав на крыльцо, забарабанила в дверь. Черт, у меня, кажется, истерика. Нельзя так ломиться к чужому человеку. «Вот там!» Минут через пять послышался суховатый и ломкий голос. Дверь открыл старик в ночном халате и колпаке. «Мастер Вилл, я от Сары!» Выпалила я и достала из кармана накидки лист пергамента. В спину бил ветер, и я промерзла до костей. Старик тяжко вздохнул и замахал мне, чтобы заходило. «Выстудишь дом!» — заворчал он. А я шустро пробежала в натопленное помещение. Комната была уютной, полной мягкой мебели и полок. С правой стороны на стеллажах стройными рядами стояли книги. Слева — колбы и реторты, в которых что-то клубилось. В центре был установлен круглый стол. Хотя больше всего меня смутил черноволосый мужчина, вальяжно развалившийся за этим столом. Его голубые глаза сверкали, как драгоценные камни. Я бы назвала незнакомца красивым, если бы не суровый и испытующий взгляд. А вдруг он вообще не человек? «Здравствуйте», — прошептала я. «Она от Сары», — будничным тоном сказал мастер Вилл. «Садись. Чаю будешь?» Я закивала и присела на край стула. Так как было жарко, сняла накидку, совсем позабыв о кулоне. Глаза черноволосого вспыхнули, и он хищным плавным движением подался ко мне. «Откуда у тебя такой дорогой артефакт?» «Ой». Я сжала кулон в ладони, но незнакомец вздернул темную бровь в ожидании ответа. «Хватит пугать девочку!» — буркнул мастер Вилл. «Говорю же, она от Сары!» «Я просто любопытствую», — ответил черноволосый и снова откинулся назад. «Не часто встретишь родовой артефакт из драконьей сокровищницы?» Старик зашаркал к столу. В руках он держал заварочный чайник. «Это Остин!» Он кивнул в сторону окна. На подоконнике встрепенулся серебряный грифон. Поначалу я приняла его за диковинную деталь интерьера, но сейчас уставилась во все глаза. «Его обманули варвары из серебряного клана. Обманом заставили подписать магический договор о найме». Грифон подмигнул круглым глазом. «Он разумный?» «А это господин Стефан Вондаль». Старик поставил чайник и ушел за чашками. Они оказались неожиданно хрупкими, из расписного фарфора. «Купец из Адагра. Его ограбили на большом торговом тракте». Пока мастер Вилл разливал чай, я подозрительно косилась на Стефана. Широкие плечи и сильные руки. В открытом вороте куртки виднеется тонкая кольчуга. Ничего себе купец! И смотрит так внимательно. «Завтра мы выезжаем в столицу», — проговорил старик. «Не знаю, от кого ты скрываешься, милая, но там легко затеряться». Я обхватила ладонями чашку и с удовольствием почувствовала, как отогреваюсь. «Скажи, от кого бежишь?» — вернулся к расспросам Стефан. «От дракона. Я истинная. Пришлось признаться, ведь они и сами бы догадались». «Бррр!» Стефан передернул плечами. «Бедный парень, кто бы он ни был. Мастер Вилл, только представьте, что от вас бы сбежала истинная». Я вспыхнула. «Бедный парень, как вы выразились, хочет запереть меня в замке». «Дурак», — покачал головой старик. Стефан потер подбородок. В его необычных глазах появился интерес. «Почему драконы плохо обращаются с истинными?» — посетовала я. Он заплатил за меня мачехе одну золотую монетку. В Адагре такое сплошь и рядом. Драконы выбирают истинных сами, используя фальшивые руны. А когда появляется настоящая истинная, прячут ее подальше от глаз. Вырождаются, конечно, потихоньку. Стефан не договорил, помрачнев. В Северной Империи... И снова замолк. «Возможно, твой дракон — мужлан из варваров», — начал загибать пальцы мастер Вилл. «Или сумасшедший. А может, боится причинить истинный вред и специально отталкивает ее. «Думаю, он сумасшедший мужлан из варваров». Я отпила чай и потянулась к бублику. Йоран явно собирался подкатить, пока не узнал об источнике. Так что образ благородного мученика точно не про него. «А он сможет отыскать меня по этому кулону?» «Нет», — фыркнул Стефан. «Это просто охранный артефакт, хоть и родовой». Птица на окне взъерошила перья и перелетела на шкаф. «Что там за шум?» — встревожился мастер Вилл. С улицы и правда раздавались резкие голоса, топот и звон оружия. «Наверное, дракон ищет свою красавицу», — хмыкнул Стефан. Я замерла в испуге, а эта парочка драконов просто продолжила пить чай.